1925 году удалось достичь, а по ряду показателей превзойти, довоенный уровень в области сельского хозяйства. Так валовой объем сельхозпродукции превысил 112% от довоенного уровня. Промышленное производство, находившееся более 5 лет в полном развале, превысило 3/4 довоенного. Появились первые новые стройки, это, естественно, электростанции, Ленинский завет. Об электрификации памятовался прежде всего. А ведь крупнейшие зарубежные экономисты предрекали достижение довоенного уровня не ранее, чем через 15-20 лет. Значительные успехи были достигнуты в борьбе с неграмотностью. Росла сеть школ, особенно в национальных республиках. Были сделаны крупные шаги по созданию системы высшего образования в стране. ЦК, Политбюро приняли ряд важных постановлений по форсированию культурно-просветительной и образовательной работы в государстве. Российская Академия наук была преобразована во всесоюзную. Уже в это время появились работы мирового уровня таких советских ученых, как Вернадский, Вавилов, Вильямс, Зелинский, Губкин, Покровский, Иоффе, Ферсман и многих других. С одновременным осуществлением военной реформы Красная Армия успешно переводилась на мирное положение. Особенно быстро эта работа пошла после освобождения на январском 1925 года пленуме ЦК с поста нарком-военмора и председателя РВСР Троцкого и назначения комиссаром по военным и морским делам председателя РВС СССР Фрунзе. Стоит, видимо, напомнить один эпизод, происшедший на пленуме, когда Зиновьев и Каменев сделали неожиданный ход. Каменев предложил вместо Троцкого на пост нарком военмора и председателя Реввоенсовета Республики Сталина. Это можно расценивать по-разному. Не исключено, что Зиновьев и Каменев, чувствуя неконтролируемый рост влияния генсека, решили перевести его на почетное ответственное место, которое бы позволило им на предстоящем съезде переместить Сталина с нынешнего поста, вновь подняв ленинское письмо к съезду. Возможно, политический тандем этим шагом хотел убить сразу двух зайцев, окончательно устранить Троцкого и резко понизить шансы Сталина. Но, увы, если Троцкий выполнил роль одного из партийных зайцев, то Сталин уж никак не мог на нее согласиться. Генсек публично не скрыл своего удивления и неудовольствия предложением, что заметили на заседании многие члены ЦК. Большинством голосов предложение Каменева было отклонено. Вопрос решался без Троцкого. Он сказался больным. В самые решающие моменты борьбы этот политик делал крайне неудачные ходы, облегчая задачу Сталину бить врагов по частям. В целом, этот пленум для Сталина значил многое. Позиции Троцкого еще более ослабли. Пленум, по сути, отказал также в поддержке Зиновьеву и Каменеву. В игре комбинаций генсек смог сделать то, что не смогли его оппоненты, убил двух зайцев, то бишь ослабил Троцкого и старый дуэт. По существу, влиятельная тройка в лице Сталина, Зиновьева, Каменева распалась. Генсек в ней больше не нуждался. Страна шла к съезду партии, который станет важной вехой в выборе путей индустриализации, механизации, технизации народного хозяйства. Но к декабрю 1925 года, когда состоялся съезд, с трудом верилось, что то, о чем писали газеты, сбудется. Днепр пока спокойно катил свои воды, не будучи обуздан плотиной. Там, где протянется Турксиб, песчаные бури гнали тучи песка. На месте будущего знаменитого сталинградского тракторного завода лежал пустырь. Никто не мог и думать, что у вековой горы через пятилетку взметнутся ввысь домные магнитки. Кто мог предположить, что пионеры ракетостроения приближали эру космических полетов? В начале 30-х произойдет запуск первой советской ракеты «Гирт-10».